Правила веры и образ кротости, воздержание учителя явите стаду твоему, я же веща истина. Сего ради стяжалась и смирением, высокой нищетою богатая. Отче священноначальниче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим.